Глава 11. Макс сидел на подоконнике рядом с Волком. Вокруг них собрались пацаны из команды Артема по онлайн-играм. Сейчас их жестокий предводитель раздавал команды на тренировку в НФС. Точно, большая часть из этих парней специализировалась на гонках, а значит, скоро будет очередной турнир. Артем давно зазывал Макса присоединиться к этому безумству, с тех пор, как увидел его в деле. Но Ворон пока держался в стороне. Хотя ему и было все это интересно, но все-таки не настолько, чтобы делать игру важной частью своей жизни. У него и так хватало проблем, чтобы еще беспокоиться о турнирах. Поэтому сейчас Макс откровенно скучал. Он просто ждал друга и наблюдал за толпой бандерлогов, которые смотрели в рот своему КА. Но вот обсуждение подходит к концу, и парни собираются расходиться. Макс заметил, как отходит один из ведущих игроков команды, и где-то на периферии зрения заметил ярко-рыжее пятно. Не успев понять, что именно он увидел, Макс резко поднял голову и поймал взгляд зеленых глаз. «Да быть не может!» — была его первая мысль. Но какие могут быть сомнения, если вот она? Рыжая макушка, зеленые омуты, в которых он не раз тонул. Все такая же тоненькая и хрупкая. Лето. И в голове у Макса звучит детский звонкий голосок. «Тебя подарила мне вьюга!» Лето стоит, смотрит на него. Такая серьезная. Только в глазах можно увидеть удивление и... испуг. Как же давно он ее не видел. Но не забывал. Все 3 года Максим вспоминал свою маленькую знакомую и думал, как она, где она, и увидит ли он ее еще когда-нибудь. Отец всегда скупо рассказывал про Катерину и почти не говорил о Лете. Так, пара фраз, не больше. «Все нормально. Малышка учится. У матери все хорошо». И разве это могло удовлетворить подростковое любопытство? Конечно, нет. Его мучили воспоминания и любопытство. Лишь спустя год он перестал спрашивать о ней. А теперь сидит и смотрит в такие знакомые глаза. В момент, когда Макс уже решил встать и подойти к ней, девчонку поднял на руки и закружил какой-то белобрысый гигант. Воронцов, прищурившись, рассматривал этого парня. Нет, он не с юрфака. Судя по всему, они примерно ровесники, и с ним он был бы знаком. А кто тогда? Видя, как этот мужик ерошит рыжие кудри, Макс заскрипел зубами. И только этот противный звук заставил его задуматься. А что, собственно, он сейчас хочет? Что он о ней знает? Может, это ее парень? Вон, как он запросто обнимает ее за плечи. И хотя выглядит Летка немного пришибленной, но совсем не сопротивляется. Ворон наблюдал, как парень отдал объемный пакет какой-то блондинке, после чего обнял обеих девушек и упругой походкой спортсмена быстро пошел на выход. А уже через минуту блондинка увела и Лету. Так неожиданно, снова появившись на его пути, девушка уже уходила, а он даже не знает, что она тут делала. «Макс, еще немного, и я подумаю, что ты запал на первокурсниц». Голос Артема заставил повернуться к другу. «Знаешь, волчара, еще немного, и я подумаю, что ты запал на своих парней. Ты с ними времени проводишь больше, чем с любой из своих девушек». Макс криво улыбнулся. «Осторожней, брат». «Ауч, приятель, ты, главное, не ревнуй. В конце концов, никто из них не видел мою голую задницу. А у тебя эта привилегия есть. Каждый день любуешься. Это единственное, что меня бесит, в совместном проживании с тобой в одной комнате. Честно, видеть, как ты выходишь из душа в одном полотенце, а потом начинаешь при мне переодеваться? Бррр. Я думаю, не найти ли мне другого соседа?» Артем Волков, один из самых популярных парней института, сейчас смотрел на друга с хищным прищуром серых глаз. Не зря его прозвали Волком. Дело не только в фамилии. Было что-то в нем дикое, даже животное. Резкие черты лица. Всегда напряженный, часто угрюмый. Он разговаривал мало, отрывисто и только по делу. Не любил незнакомцев и очень трудно сходился с людьми. С Вороном он познакомился еще когда они оба ходили на подготовительные курсы. Все-таки поступить на юрфак главного вуза города не так просто. А когда они заселились в одну комнату в общаге, выяснилось, что у них много общего. Дружба зародилась быстро. И уже прошла проверку деньгами, девками, сплетнями и весьма неприятными ситуациями. И сейчас, глядя на ворона, Артем видел, что того что-то гложет. Ему очень хотелось узнать, в чем дело и чем он может помочь, ведь в любой ситуации они привыкли полагаться на поддержку друг друга. «Макс, серьезно, что случилось? Я видел, как ты смотрел на тех девчонок, но сейчас тебя что-то грызет». Максим как будто сдулся, плечи опустились, он весь поник и только упрямо покачал головой. «Да нет, Тёмыч, все в порядке. Просто увидел старую знакомую и... Черт, да я ее не видел 3 года. Вообще думал, что она все еще в другом городе живет. А сейчас... И я даже не знаю, что она тут делала». Воронцов, не замечая, что делает, прикрыл на мгновение глаза и тряхнул головой в попытке избавиться от лишних мыслей. Видя состояние соседа по комнате, волк тут же отреагировал. «Воу, брат, видно, крепко тебя зацепило. Давай-ка пойдем домой. Там подробнее расскажешь, что за малышка смогла так крепко взять тебя за яйца. Ведь все знают, что отношения с девчонками ты не строишь. Только секс, только приятно проведенное время». Сопроводив свои слова крепким ударом по плечу Макса, Волков легко поднялся со своего места. «Давай, поднимайся. Чую, у нас будет тот еще вечер. С пивом, играми и задушевными беседами». Пару часов спустя, в отдельно взятых комнатах разных общежитий одного института, двое рассказывали свою историю друзьям. Рыжая девчонка сидела на своей кровати, крепко обхватив колени руками и смотря в одну точку, монотонно рассказывала подруге историю своей первой и пока единственной любви. А в мужском общежитии на 3-м этаже в одной из комнат гремела музыка, слышалась полупьяная ругань азартного игрока и второй куда более тихий мужской голос. Рассказ был эмоциональным, и Артем уже всерьез опасался, что пол скоро задымится, потому что Макс безостановочно ходил из угла в угол. Запивая свои эмоции пивом, он в первый раз откровенно рассказывал о своих переживаниях и сомнениях, связанных с одной рыжей упрямицей. Той ночью появилось 2 различных плана. Первый принадлежал девушкам. После того, как Лета рассказала всю историю знакомства с Воронцовым, и уже после того, как девчонки все-таки отпраздновали окончание ремонта в их комнате, они решили обходить этих красавчиков стороной. Миша была полностью убеждена, что Лете стоит переключиться на кого-то другого и завести уже нормальные здоровые отношения. И Лета согласилась попробовать. В конце концов, ей самой 18 лет хотелось уже не мечтать о любви, а окунуться в нее, чтобы свидания, прогулки, прикосновения, поцелуи. Она хотела быть обычной девушкой, не зацикленной на своем новогоднем чуде. Даже если это чудо с мерцающими темными глазами опять так близко, он все еще недостижим для нее. А в комнате парней генератором идей был Артем, и он решил, что они все непременно должны больше узнать про рыжую малышку. На кого учится, где живет, с кем. И самое главное, есть ли у нее отношения в институте. А если есть, нужно это безобразие прекратить. Смотреть на то, как его друга выкручивает от эмоций, он больше не хотел. Потерпит девчонка пару лет. За это время или Макс закончит институт, или они все-таки выяснят отношения. Правда, о плане по ликвидации конкурентов Волк благоразумно умолчал. Он был уверен, что благородный Макс не пойдет на такую подлость. Будет страдать издалека, но не вмешается в жизнь рыжей малышки. А Волков видел, какими глазами друг смотрел на тоненькую фигурку там, в холле их корпуса. И то, что ворон сам сможет долго держаться на расстоянии от девчонки, сильно сомневался. Неделю, ровно неделю Макс жил спокойно. Пока миньоны Волка бегали по институту в поисках информации о рыжей головной боли, он почти смог убедить себя, что Лета просто приезжала к подруге. Но в самом деле, не может жизнь постоянно сталкивать их лбами. Так недолго и в знаки судьбы поверить. Хотя ему нестерпимо хотелось узнать как можно больше про старую знакомую. Он понимал, что для ее спокойствия будет лучше, если она не учится с ним в одном институте. Но, видимо, его ангел-хранитель был мужиком с черным чувством юмора, потому что 7 дней спустя, сидя на лекции по уголовному праву и слушая увлекательные истории препода, Макс уже чувствовал непонятное волнение. Так бывает, когда у тебя внезапно просыпается интуиция и настойчиво дергает за нервное окончание, подавая сигнал, что-то будет, и, возможно, тебе это не понравится. Макс никогда до этого момента и не знал, что он может всерьез думать об интуиции и знаках. Но, как выяснилось, напрасно. Потому что, выйдя в коридор, сразу как только их отпустили, первое, что увидел Макс, это рыжую копну волос. Она стояла около окна, спиной к толпе, и смотрела на что-то за стеклом. Волосы будто пылали огненными всполохами, когда на них падал редкий лучик осеннего солнца, а всю фигуру девушки подсвечивал мягкий дневной свет, создавая вокруг нее ореол. До дрожи в пальцах захотелось подойти к малышке и дотронуться до нее, убедиться, что она настоящая. «Оу, неожиданный поворот событий!» Голос волка раздался за спиной. «А что первый курс экономистов делает у нас в корпусе?» Друг всегда был рядом, и сейчас очень кстати заговорил, помогая выкинуть из головы весь бред. «Понятия не имею. Я пошел в буфет. Тебе взять кофе?» Макс уже двинулся в намеченную сторону, когда услышал, как первая сволочь их группы явно наметил новую цель. Вообще, Игорек парень неплохой, но была у него одна вредная привычка. Он очень любил первокурсниц. Говорил, что им легче лапшу на уши навешать. Но многие слышали и другую версию. Игорек любил распечатывать девчонок. За это он не пользовался уважением у большинства парней и был не единожды бит. Теперь он очень старался держать себя в руках, но бывали моменты, как сейчас. «Вау, какая райская птичка залетела в наши пенаты! Парни, вы видите это лесное создание у окна? Ну, чисто нимфа!» Пошлые нотки в голосе одногруппника заставили Макса резко сменить курс. Развернувшись на пятках, он как бы между делом схватил Игоря за руку и потащил в сторону лестницы. Волк же, подхватив парня с другой стороны, зажав губы этого говоруна, намеренно весело подмигнул Лете, которая как раз повернулась в их сторону и с удивлением наблюдала, как Макс с другом уводят кого-то по коридору. Максим успел заметить в ушах девушки наушники-капельки и с облегчением выдохнул. Хорошо, что Летка не слышала этого идиота. Вытолкав парня к лестнице, друзья встали перед ним, загораживая своими широкими плечами. «Слушай, Иванов, повторять дважды не буду». У Макса непроизвольно сжались кулаки. «Девчонку увидел?» «Мля, парни, да ее весь поток увидел. Как такой огонек не заметить? Красотка же!» Лицо не разглядел, но со спины просто бомба. Игорь заливался соловьем, не видя реакции на свои слова. У него в голове уже были многие приятные моменты с рыжей девушкой в главной роли. Он уже просчитывал, где и как с ней познакомиться. «Ну, куколка же! А какая попка!» «Макс, Макс, успокойся!» Голос Волкова прорвался сквозь пелену злости. «Сейчас мы его быстренько с лестницы скинем, и все будет хорошо!» Волк стоял, крепко сжимая плечо Воронцова, в голове прокручивая различные варианты объяснений, как Иванов случайно споткнулся и упал через перила. А пока к нему на помощь спешили одногруппники, еще и дважды стукнулся затылком о кафель. И вот что самое странное. Сам. Все сам. Но так как в такой бред никто не поверит, нужно удержать Макса. Парень явно был в шаге от срыва. И его можно понять. Если бы Игорь так говорил о его Артема знакомой, он бы тоже сорвался. Да и сейчас еле сдерживал себя. Выйдя из аудитории и увидев хрупкую девушку у окна, он почувствовал нелогичное желание ее защитить, уберечь. Что странно, девчонка была совершенно не в его вкусе, но смогла пробудить в нем что-то вроде братской заботы, хотя не сделала для этого ровным счетом ничего. Но об этом можно подумать и позже. Сейчас главное не свернуть шею одному идиоту и удержать второго. «Оу, парни, в чем дело?» Игорек наконец-то заметил состояние Воронцова и был неприятно удивлен. Парень явно готов был слететь с катушек. «Макс, ты чего?» «Слушай, Игоряш, говорю один раз, забудь девчонку. Увижу рядом, я тебе обещаю, полет с лестницы будет. Может, не такой длинный, как мне хотелось бы, но очень болезненный для тебя. Ты меня понял?» Максим стоял напротив Игоря и дрожал. Дрожал от злости и силы своего желания втащить как следует этому придурку, который уже мечтает, как будет кувыркаться с Леткой в постели. «Иванов, я серьезно. Я тебя прибью, если узнаю, что ты к ней грабли свои тянешь». «Макс, так посадят же». Наглая улыбка Игоря и эти слова были тем, что Воронцов не собирался терпеть. Но прежде чем он успел отреагировать, волк всадил свой кулак Игорю в живот, быстро, четко и без лишних слов. И смотря как парень пытается продышаться, Артем тихо процедил. «Ты, Игоря, не бойся. Максимку папка отмажет, а на земле одним куском дерьма станет меньше. Но если ты думаешь, что ворон ничего тебе не сделает, ты просто осознай, девчонка наш друг, а за друзей я порву, ты меня знаешь». Игорь знал, до полинститута было в курсе, что этот псих, про которого ходило много всяких диких слухов, друзей никому не даст в обиду. Но чтобы волк назвал девчонку другом, на памяти Иванова это было в первый раз. «Понял, парни, понял я», — прогремел Игорек. «Чего взъелись-то? Могли бы просто сказать, Игоряш, девчонку танцуем мы». И все, Игоряша с понятиями, на чужое не зарится. Не дав парню договорить этот бред, Макс все-таки врезал ему отличным хуком слева. С удовольствием наблюдая, как по скуле разливается шикарное красное пятно. «Сволочь ты, Игорек, смотри, чтобы мы тебя вдвоем не потанцевали». И решив, что с этим идиотом им больше не о чем говорить, друзья молча ушли. Они и так задержались, пара уже должна была начаться. Вечером, сидя у себя в комнате, волк наблюдал за задумчивым другом, который больше не говорил про рыжую, но видно было, что сегодняшнее выступление Игоря его сильно задело за живое. Поэтому Артем все же решил рассказать, что узнал про девчонку. «Макс, слушай, я тут поинтересовался?» — осторожно начал он. «Насчет одной рыжей малышки». Тот никак не отреагировал на слова друга, и Артем решил продолжить. «Она учится на экономическом. Первый курс. Про нее мало кто что знает, но вроде она все время проводит с блондинистой подругой. Их вроде как считают немножко фриками. Почему?» Теперь внимание ворона было сосредоточено на друге. «Ну, они мало общаются с народом. Не знаю, брат, я сильно не лез в эту тему. Решил, что если ты захочешь, сам с ней поговоришь. Просто спросил пару парней из их корпуса». На самом деле Артем знал гораздо больше, но лезть к другу со своими мыслями он не хотел. Не маленький, сам разберется. «У них сегодня была замена препода по иньязу. Только поэтому они оказались у нас. А так ты сам знаешь. Первый курс с нами никак не пересекается. Да и вообще эти странные люди, которые учатся считать цифры. Ты знаешь, как наши не любят тот факультет. Это вечное соперничество». «Ага, знаю». Макс пробежался взглядом по их комнате, пока не остановился на приставке. «Ладно, Тёмыч, не бери в голову. Просто давно не видел девчонку. Много воспоминаний было. Все нормально. У нее своя жизнь. Мы уже даже не друзья. Давай лучше зарубимся. Как насчет одного маленького заезда против меня?» В глазах волка тут же зажегся огонек азарта. Слишком редким удовольствием было посоперничать на треке с другом. И пофигу, что трасса виртуальная, а машина не твоя. Плевать, что ты не чувствуешь мотора и руля под руками. Адреналин и азарт ничуть не меньше, чем в реале. «Один на один? Или пойдем в сеть?» Макс коварно улыбнулся, подключая приставку. Волк давно хотел вытащить его в сеть. Что ж, наверное, сейчас самое время показать этому придурку, что уже давно знаком со всеми хитростями участия гонок в сети. То, что он не соглашался играть в команде, еще не значит, что не делает этого в принципе. Максим всерьез собирался надрать чей-то зад в ближайший час. Время неуловимо бежало. Воронцов не стал заморачиваться на ситуацию с Летой. В конце концов, они просто учатся в одном институте. На минутку тут учится еще не одна сотня студентов. У них обоих давно уже своя жизнь. И, откровенно говоря, ему не хотелось тревожить свои старые переживания. Сейчас он, студент третьего курса, просто наслаждался жизнью. Вечеринки, учеба, работа у отца в фирме. И так забот по горло, чтобы еще и переживать о старой знакомой. Да и виделись они всего несколько раз. Специально встречу не искал, а случайно, не так уж и часто их дороги пересекались. С той памятной встречи еще пару-тройку раз. И каждый раз на бегу, мимоходом, когда нет времени не то что пообщаться, даже поздороваться не получается нормально. Разве можно назвать приветствием невыразительные кивки головой? Возможно, Максу и хотелось поговорить с девчонкой, но не так, не две минуты в коридорах главного корпуса института. Поэтому он просто отпустил ситуацию. Будет, как будет. В конце концов, кто он ей? Она тоже не ищет с ним встреч. Не пытается подойти и спросить, как он жил последние несколько лет. Максу достаточно просто знать, что она опять в городе, что у Леты все нормально, и что у него при желании есть возможность общаться с ней снова. Пока что этого хватало. Тем временем уже приближался Новый год, и Макс договорился с отцом, что воспользуется кооперативной квартирой. Он не хотел шумную вечеринку, только несколько хороших приятелей и место, где можно расслабиться. А из-за того, что отец давно продал их городскую квартиру и перебрался в Рябинино, Максиму приходилось жить в общаге. Но Новый год он все же предпочитал проводить, если не в их большом доме, то хотя бы в удобных условиях. Поэтому после недолгих наставлений от отца, а они все сводились к одному, квартира должна уцелеть. Макс предупредил друзей, что этот Новый год они встречают вместе. Получилось всего 7 человек, хотя по институту уже поползли слухи о грандиозной вечеринке у Ворона. Но так как никто не знал подробностей, это все оставалось лишь слухами. Люди подходили, пытались выяснить, правда ли это, просили дать приглашение или узнать адрес. Но Макс совсем не хотел шумной толпы и длительной пьянки. Были приглашены всего 4 парней, пара из которых придут со своими девушками. И, возможно, захватят еще несколько подруг, чтобы не скучали холостые и одинокие. Но на этом все. Волк, конечно же, тоже должен был быть. А большой праздник намечался на Рождество в общаге. Суета последней предновогодней недели была наполнена ощущением праздника. Давно уже у Воронцова не было этого чувства. А сейчас в забегах по магазинам он вдруг ловил себя на мысли, что все-таки чуду быть. Покупая подарки отцу, Анне, он вспоминал свои детские праздники. Тепло и уют, которые всегда царили в их доме. А еще он вспоминал маленькую рыжую девчушку, которая подарила ему мыльное чудо. Спустя столько лет, та ночь так и осталась одним из самых ярких воспоминаний. 31-го приготовления шли полным ходом. Но больше всех, конечно, досталось Волку, который добровольно с утра помогал другу придать квартире праздничный вид. «Слушай, Макс, звонил Димыч, они уже едут. Говорит, что везут с собой какую-то фею. Вот только одну. Кому-то из нас сегодня придется скучать без девчонки». Артем зашел на кухню, где Максим раскладывал по большим тарелкам доставленную от Анны еду. «Ты как, готов сегодня страдать от одиночества?» «Да пошел ты! Я готов страдать только на пару с тобой». Воронцов на мгновение отвлекся от укладки нарезки и поднял глаза, в которых был задорный огонек, на друга. «А может, ну их всех? Проведем эту ночь вдвоем?» «Что, чего ты так скривился? Нет?» «Вот и иди вешай гирлянды в комнате, а девочка сама решит, с кем ей скучать. В конце концов, это не у меня вечно угрюмая рожа». Волк улыбнулся с видом сытого хищника. Облокотившись о дверной косяк, он наблюдал за Вороном на кухне. «Чертова хозяюшка!» «Макс, на мою угрюмую рожу только ты жалуешься. А все девчонки считают ее загадочной. Потому что дуры. Какая загадка там кроется в твоем оскале? Не знаю, сладкий, тебе лучше знать. Ты с этой рожей уже 3-й год живешь. И заметь, я всегда возвращаюсь к тебе». Волков ловко увернулся от полотенца, летящего ему в лицо. «Не ревнуй, малыш. И надень фартук, тебе очень пойдет». Дальше Артем продолжать не мог. Пришлось спасаться бегством от одного не в меру меткого друга. Квартиру сотрясал громкий смех парней, и приготовления к главной ночи года продолжались, но уже как-то веселее. Всего пару часов спустя в квартире собралась компания. Димон со своей Настей, Артур с новой девушкой, которую никто не знал. Но этой ночью они все так или иначе познакомятся чуть ближе. Яркая красотка со светлым именем Аленка. Она не отходила ни на шаг от южного красавца и мило смущалась в ответ на компанейские шутки. Также были Стас с Олей и ее сестрой Светланой. Света оказалась тем еще котом в мешке. Во-первых, она и была та самая свободная девушка. Во-вторых, эта свободная девушка училась с ними, но на год младше. И в-третьих, она давно охотилась на парочку «Волк-Ворон». Но до сих пор ей никак не удавалось поймать хоть одного из друзей в свои сети. Света, конечно, была красивой, и все было при ней, но парни все-таки предпочитали, чтобы охотились они, а не на них. поэтому сейчас они с осторожностью наблюдали за девушкой с повадками хищной кошки, которая кружила вокруг двух кусков мяса. «Максимка, какая потрясающая квартира! Почему ты тут не живешь? Ведь тут гораздо больше возможностей уединиться после длинного дня». Мурлыкающие нотки в ее голосе не расслабляли, а наоборот заставляли напрячься. Макс понял, что жертвой выбран он, и был совершенно не рад этому. «Скажи, а ты часто тут проводишь время?» «Не, я больше люблю проводить время в тесной комнате в общаге, в компании Волка». Макс чувствовал, что Волков тихо ржет у него за спиной, поэтому, показав ему кулак, незаметно для собеседницы, решил подставить того под внимание этой охотницы. «Ты знаешь, у него сейчас тяжелый период. Девушка бросила, оставила с разбитым сердцем. В общем, переживаю за друга. Ведь не нашлось той, которая могла бы его понять и успокоить». На такой выпад за спиной послышалось тихое «Скотина ты, Макс!» от Артема. А увидев, как внимание Светланы переключается на жертву неудачной любви, Макс предпочел быстренько ретироваться на кухню. Но на полпути его остановил звонок в дверь. «Ворон, ты кого-то еще ждешь?» Голос Артема звучал из недр квартиры. «Открыть?» «Не надо, я сам». Макс пошел к двери, продолжая громко говорить. «Вообще больше никого не должно быть, так что, скорее всего, кто-то ошибся адресом». Говоря это, он уже открывал дверь, и стоило ее распахнуть, как с губ сорвалось совсем недружелюбное. «Охренеть!» Так удивить Макса сейчас мало бы кто смог. «Просто охренеть, Игорек!» На лестничной клетке, прямо перед дверью в квартиру, стоял Игорь Иванов, обнимая за плечи Лету.